«Повторю задание еще раз», — тихо произнесла ведьма. «Начинаем с логова владыки. Морячок, черт, работайте со своими бойцами по плану прикрытия. Черт, у твоих бойцов нет круга, поэтому сильно не геройствуйте. Старайтесь держаться ближе к табору. Под его защитой легко выживете. Чах выжигает нам свободную дорогу к главной твари. Дальше я, барон и невеста, мочим гада. Как только закончим дело, Чах перемещает нас в следующую крепость. Всем собраться. Помните, что наши жизни зависят от нашей же скорости. Дадим кровососам раньше времени понять происходящее, потерь не сосчитаем. Вопросов, надеюсь, ни у одного придурка не возникло, то ли среди нас не было придурков, то ли вопросы все давно закончились, но мы промолчали, лишь приготовились к бою, создав круг и напитав мечи с серпами по максимуму. Замок владыки впечатлял своим монументализмом. Огромное мрачное сооружение стояло на высокой скале, подножие которой все было опутано колючей проволокой. Уверен, что и минные поля присутствуют, но нам это по хрену. Оказавшись внутри здания, быстро ликвидировали пост Кроу. Я и Чах во время ментального экспресс-допроса одного из вампиров быстро выяснили, где располагаются покои владыки. Блин, неудачно приземлились, это в другом конце замка. Но сейчас уже поздно титьки мять. Всего 20 секунд прошло, а уже сработала сирена тревоги. «За мной!» — крикнул Чах, выпуская небольшую струю пламени в бегущих к нам охранников. Несколько коридоров пробежали почти беспрепятственно и даже успели без особого напряга пересечь замковую площадь. А вот дальше уже стало не вареньем намазано. Вампиры нападали не только из коридора, но также и из дыр, проделанных в потолке. Словно пауки, кидались они на наши головы, но пока безрезультатно. Группы черта и морячка мастерски отстреливали кровососов еще в воздухе. Ну а наша троица тупо перла вперед, не обращая ни на что внимания. Да и зачем, роли давно расписаны, а не доверять слаженной работе боевых товарищей нет никакого смысла. Уже около покоев владыки пришлось снова повозиться Чаху, так как количество мощных тварей просто зашкаливало. Причем они действуют до такой степени профессионально, что просадили примерно на четверть нашу защиту из пояса хаоса. Когда я сообщил об этом Наумбу, он сразу обиделся и спалил не только сотню вампирских спецназовцев, но и дверь в кабинет владыки. Я первым в него и влетел. Хорош кровососище. По сравнению с ним остальные просто дети. Владыка не дал себя долго рассматривать, а неожиданно ударил сильным ментальным кулаком, одновременно держа серпы в обеих руках и кинувшись в бой. Но после суккубов его мозголомка не произвела на меня должного эффекта. Более того, я умудрился сам взять гаденыша под свой контроль, перед этим успев уйти в сторону от одного из серпов, напоминающего больше двухметровую изогнутую рельсу, чем мой элегантный горящий клинок. Подчиненная моей воле тварь застыла, чем я и воспользовался, сделав из одного владыки несколько. Перемещение. Снова подал голос Чах, видя, что тут ловить нам больше нечего. Следующий замок оказался пожиже. Еще и приземлились удачно, всего лишь в одном коридоре от комнаты старейшины. Наша группа прикрытия даже повоевать не успела. Не ожидавший нападения вампир попытался было дернуться, но ведьма лихо снесла его кровососущую головушку еще до того момента, как он материализовал свои серпы. Зато у нас осталось немного времени, чтобы оставить подарочек для охраны. Думаю, что она очень обрадуется паре килограммов сработавшей взрывчатки. Замок полностью не раскурочим, но башенку сюрпризом снесем напрочь. Третий замок встретил нас большим обломом. В нем не оказалось старейшины. Попытался спросить у Чиха, прячется он или по делам отъехал, но Наумб ничего вразумительного ответить не смог. Зато охрана здесь злющей оказалась. Мы чихнуть не успели, как нас взяли в полную блокаду. Пришлось вступать в драку. А то, получается, зря приперлись. Хоть на офицерье силушку прокачаем, раз местный хозяин таким жадиной оказался. Остался последний замок. Глава 27. Когда оказались в последней резиденции, уже начал чувствовать некоторую усталость, несмотря на то, что хапнул энергии много. Но пробились до покоев старейшины относительно легко, по-прежнему без потери даже серьезных ранений. Здесь опять пришлось попотеть, так как плотность вампиров рядом с убежищем их начальника зашкаливала, а Чах отказался поджаривать тварей, объяснив, что нужен отдых огненным железом. Хотя и без наумбовского пламени нам было что предложить негостеприимным хозяевам. Станов сориентировался быстрее всех и, не дожидаясь начала рубки, тупо со своими сержантами разрядил подствольные гранатометы. Долбануло не слабо по Кроу. По нам, правда, тоже прошлось, но люди в круге и в пусти легких, но последние модели штурмовых доспехах, это не голые Кроу, рассчитывающие исключительно на свою силу. Ну а дальше много свинца из наших автоматов. И лишь после этого началась рукопашная схватка, в которой оглушенным кровососам противопоставить нам нечего. Двери в убежище старейшины открыл несколькими ударами своего серпа. Хотел было поступить с очередным главвампиром, как и с его дверьми, но меня остановил Чах. Данила, Вере нужнее. Спорить с ним не стал, дав своей подруге самой разобраться с тварью, предварительно взяв Кроу под ментальный контроль. Для опытной невесты не составило большого труда лишить еще один вампирский клан своего предводителя. Ну а дальше опять мы услышали знакомое наумбовское. Перемещаю. Несколько раз перед глазами мелькнули картинки каких-то непонятных мест. Последняя же из них не стала исчезать. К гадалке не ходи. Это и есть пятая контрольная точка, на которой Чах берет мини-отпуск для поправки здоровья. Ты как, дружище? Обратился к нему. Словно заново вылупился. Ни сил, ни здоровья и одни лишь ругательства в голове. Переоценил себя немного и теперь никакущий. Надолго, может, от меня часть энергии возьмешь? Ни в коем случае, Данила. Внезапно жестко произнес Чах. Я бы вообще порекомендовал тебе, Вере и Галюнчику, особо ее в бою не тратить. Создали круг и хреночьте из него автоматическим оружием, на время о серпах забыв. Нам из этой в реальность Харков переходить, а группа черта сама этого сделать не сможет без вашей подпитки. Так что, если не хотите потерять товарищей, сделайте правильные выводы. Уже сделаны, за меня ответила ведьма. Боестолкновение неизбежно, где-то через 2 часа ждите гостей на гоблинских дирижаблях. Все, ухожу в нирвану 4 часа. Надеюсь вернуться и увидеть вас живыми. Поняла, бойцы, минируем окрестности. Гостинцев не жалеть, чем больше их установим, тем меньше будет скорость Кроу. Короче, как учили, расчеты Чиха оказались почти верны. Не через 2, но через 3 часа на горизонте появились здоровенные дирижабли. Штук 30, не меньше. Явно транспортные. А чего ты хочешь? С усмешкой спросила Зоя Воскресенская в ответ на удивленный присвист Пушкина. Конфетку, а не это все? Я хочу мороженого. Просто картинка впечатляет. Одно дело в теории изучать, а другое – видеть вживую такое скопище воздушных монстров. Мы уже летали разок, и те поменьше были. С другой стороны, сказал Леха Старостин, открывая ранец с боеприпасами для ручного гранатомета, по таким дурам точно не промахнемся. Правда, зарядов у нас на все не хватит, но они-то этого не знают, обнадежил Алан Барсеев. Уверен, как только во время высадки десанта парочку аппаратов спалим, так сразу остальные отойдут на большое расстояние, и дальше кровососам придется через наше минное поле ножками топать. На самом деле все уже давно обговорено и натренировано во время издевательств генерала Якутова, но сейчас многим просто хочется снять напряжение болтовней, заодно и подбадривают друг друга, показывая, что ситуация под контролем. Я, ведьма и черт в диалог бойцов не вмешиваемся, отлично понимая, что к чему. Ну... Через 10 минут стало не до разговоров. Как и предполагалось, началось все с высадки десанта. Дирижабли прилично снизились и увеличили скорость, явно пытаясь не дать нам времени для занятия правильной позиции. Но мы-то уже были готовы давно. Несколько пущенных ракет, оставляя за собой четкий дымный след, устремились к летательным аппаратам. Минус 10. Довольно прокомментировал попадание астроном, глядя на падающие с неба обломки. 11. Поправила его Светка Радостина, четко влепившая еще одну ракету в бочину пытающегося сбежать дирижабля. «Сколько осталось зарядов?» — строго спросил черт, внешне не разделяющий радости бойцов. 5. Тут же отрапортовала Воскресенская. «Мало. Прибережем на крайний случай. Сейчас кроупехом попрут, а потом обязательно повторят попытку десанта, как только мы увязнем в бою. Вот пусть твои небо и отслеживают», — дополнила ведьма. Наблатыкал ты их стрелять хорошо, ни одного промаха. Ну а мы с ребятками морячка на грешной земле повоюем. То, что к нам идут гости, почувствовали сразу. Вернее, услышали, как беззаботные вампиры наступают на мины. Жаль, не видно из-за леса разлетающихся частей Кроу, но воображение у нас хорошее. Звуки взрывов приблизились быстро. Первые гады резво выскочили на полянку, оборону на которой заняли мы. Шквальный огонь наших автоматов не дал им шансов в полной мере насладиться удачным прохождением минного поля. Парочка дюжин кроу моментально превращается в трупы. Не знаю, кто ими руководит, но явно не дурак. Вместо тупого навала разрозненными группками вампирский командир оттянул свои силы подальше от опасных людишек, которым плевать на скорость его подчиненных. Во время затишья глянул на часы. «Еще 40 минут», — вслух сказал я, обозначая для всех время пробуждения Чиха. «Эти 40 минут вечностью нам покажутся», — невесело отозвалась невеста. «Сейчас твари быстро мины поснимают и повалят всей толпой. Не раскисать», — рявкнула ведьма. «Значит, на разминирование еще 10-15 минут выиграем. Я не раскисаю, а призываю не расслабляться». «А вот это правильно, Вера», — поддержал подругу я. «Но не болтать надо, а растяжки ставить рядом с убитыми вампирами. Уверен, что такого твари не ожидают. Табор, займитесь, все гранаты не расходуйте, они нам еще пригодятся. Хватит и половины боезапаса», не стала спорить ведьма. «Черт, со своими прикрой парней, пока они дело делают». Новая атака твари началась через 12 минут. Бегущие плотной толпой кроу охотно вляпались в наши растяжки, отчего первые две шеренги были знатно прорежены, а вот идущие за ними следом никаких потерь не понесли, до поры до времени, естественно. Дав им приблизиться к нам, мы кинули вглубь вражьей толпы оставшуюся часть гранат и схватились за автоматы. По моим прикидкам, около 200 гадов превратились в мертвецов, прежде чем их командир дал приказ оставшимся в живых на отступление. 8 минут выиграли. «Как же тянется время, делаем сэндвич», — приказала ведьма. «Если не идиоты, то сейчас подтянут Харков с огнестрелом. Слишком много трупов валяется и нормально кровососам скорость не развить. Значит, будут хреначить издалека». Перестроение совершили за считанные секунды, расположившись вокруг незащищенных людей черта так, чтобы они все были под защитой круга морячка. Мы же с Верой и Галиной остались в статусе свободных охотников, на случай если кроме винтовок, гоблины притащили с собой более тяжелое вооружение. Предосторожность наша оказалась не лишней. Вначале появились на окраине полянки 4 пушечки типа 45-ки и несколько зеленых гоблинов с гранатометами. Видимо, хотели для начала смести часть людей взрывами, а потом уже добивать контуженных. Хотели, но не смогли. Не обращая внимания на рой пуль из кустов, мы прошлись по вражеским артиллеристам, словно бритва по горлу. Хватило полминуты, чтобы пушки превратились в металлолом, перемешанный с остатками зеленых. Одна, правда, успела выстрелить, это я ее развернул и шмальнул в сторону противника. Ни один я такой умный оказался. Ведьма с невестой тоже не стали безотходно проводить свою акцию, а прихватили у своих жертв готовые к бою гранатометы. Жаль, что от всех этих попаданий защита пояса хаоса просела основательно. Вот ведь суки гоблинские, непростыми боеприпасами по нам фигачит. Не став дальше истощать свой щит, отошли к центру поляны. В этот момент стрельба со стороны леса усилилась, потом резко прекратилась, и на нас опять поперла орда кровососов. Вот тут конфискованные гранатометики Харков и пригодились. Слабенькое оружие, но в плотной толпе и оно наделало много бед, вернее радости. Для нас, воздух, раздался вопль Зои Воскресенской. На доли секунды отвлекшись от умерщвления очередного вампира, я глянул на небо. 10 дирижаблей плывут в нашу сторону, а у нас всего лишь 5 достойных подарков для них. Видимо, как бы Чах ни настаивал, скоро придется подключать не только пояс хаоса, но и свои энергетические резервы. Последние наши ракеты ушли по направлению к целям. Права Якутова. Станов натренировал свою группу выше всяких похвал. 5 горящих дирижаблей упали в лес, и ведь подбили их ребята, находясь не в спокойной обстановке, а посреди ожесточенного боя. Не факт, что я сам так смог бы без привлечения своего почти забытого дара орла. Жаль, что командир противодиверсионного отряда твари решил пойти ва-банк и не отогнал оставшиеся дирижабли на безопасное расстояние. Скорее всего, он уже получил первичные разведданные по нашей группе и понимает, что ракет «Земля-воздух» у нас просто не может быть в большом количестве. Обидно, что не только мы одни умные, но тут ничего не поделаешь. Сейчас будет высадка десанта. Оповещаю всех, перехватив инициативу. Табор. Сплотиться вокруг группы черта и не дать прорваться к ней. Ведьма, невеста. Действуем в рукопашную, но серпы силой не напитываем. Исключительно на физухе орудуем. Черт, отстреливайте твари, пытающихся десантироваться. Чем меньше их живыми приземлиться, тем легче нам. Мне никто не ответил, но знаю, что мои слова дошли до каждого. Больше никаких команд, Началось время импровизации, к которой все наши готовы. Мочилово страшное. Я по уже отработанной схеме на полном ускорении кручусь вокруг своей оси, в одной руке держа серп, а в другой разряженный автомат, в который нет времени вставить новый рожок с патронами. Но и как дубина он очень хорош. Рядом со мной совершают подобные движения и ведьма с невестой. Наша троица плавно перемещается вдоль второй линии обороны, созданной табором. Помогаем там, где ромалам особенно жарко приходится. Судя по непрекращающейся стрельбе, черт со своими чертяками тоже не крестиком вышивают. Главное, чтобы у них патронов хватило. При очередном ударе мой серп не врезался в тело Кроу, а прошел сквозь пустоту. Еще до конца не понимая происходящего, бью в то же место прикладом автомата. А дальше наваливается ощущение пьяной карусели и понимаю, что лежу на траве, пялись в небо. Небо гоблинской реальности. Я вроде вовремя, невозмутимо спросил меня Чах, усевшись на старое пальмовое бревно. Да, пытаясь привести дыхание в порядок, коротко отвечаю я. Наши как и прежде, все наши. Минут 10 проваляются в отключке после прохождения границы реальности, а потом можно снова в строй ставить. Я, честно говоря, думал, что половина поляжет. Но тут всего лишь у группы черта небольшие неприятности легкой степени тяжести. Я их уже подлечил, так что скоро почти как новенькие станут. Почти, зацепился я за настораживающее меня слово. Ага, ты, Данила, сам-то что чувствуешь? Поднявшись с земли, прислушался к собственному организму. Вроде бы ничего не болит, не зудит, но ощущение странное, непривычное. И еще оно дико неприятное. Пустой, пояснил Чах. Ты и все остальные сейчас не имеете ни капли энергии, что потеряли дар, с легкой паникой воскликнул я, наконец-то осознав всю глубину задницы. Не дар, а его наполнение, оно мне нужнее. Это я вас в ноль опустошил, когда границу реальности переходили. Очень удачное время было. Пояс хаоса не защищал, а сами в отключке. Все прочее потом узнаешь. Давай остальных дождемся. Не хочу по несколько раз повторять. Когда все очнулись, то наступила пятиминутка матов и прочих слов с восклицательными знаками. Одаренные, не чувствующие даже легкого отголоска былых способностей, ощутили себя настоящими инвалидами. И я их хорошо понимаю, так как сам в психологическом плане не лучше. И как мы теперь домой попадем? Зло спросила у Наумба Вера. Почему ты раньше не предупредил о последствиях? Я перенесу, начал флегматично объяснять Чах. Когда? Да прямо сейчас. Вы же находитесь в моей родной реальности, а тут я почти что бог. После того, как подзарядился от ваших энергетических структур, основательно перекачанных после убийства старейшин. Молодцы, что в бою ничего не растеряли. Шансы на восстановление есть? Поинтересовался Станов. Обычно, если идет такое полное выгорание, то может и всей жизни не хватить прийти в относительную норму. А это уже не от меня зависит, оскалился Чах. А от кого? Внезапно перед глазами все опять поплыло. Я понял, что стою в огромной пещере. Рядом со мной ничего не понимающие Вила и Галина. От вас троих, ответил на вопрос черта Чах. Где наши бросил их, сволочь, заорала ведьма. Да я тебя, остальные лежат у входа, без сознания, прервал Галину Наумб. А зависит все действительно от вас троих. Знаете, что это? Проследив за жестом свинорылого ублюдка, мы обернулись и увидели скульптуру, вырезанную из огромного голубого кристалла. Почти что дракон, расправивший крылья, светился таким ярким светом, что пришлось зажмуриться и козырьком приложить ладонь к глазам. Судя по пятаку, твой родич, спросил я. Да, Данила, Наумб, великий изначальный первый, и это не его памятник, а он сам. Когда пришло время умереть, изначальный не стал освобождать свою безграничную энергию, а закапсулировал ее в себе. В памяти предков говорится, что когда наш народ практически исчезнет, то придет тот, кто возьмет принадлежащие ему по праву судьбы и возродит великих Наумбов, сам став изначальным. И ты решил, что достоин им быть, скептически произнесла Вера. Ну а кто еще, Верунчик? Других больше просто нет. Честно скажу, что сам до жопы боюсь, но переложить ответственность ни на кого. А мы тебе зачем? Зародыши моих самочек остановились в развитии и скоро умрут. Мне тупо не хватает сил им помочь. Придется впускать в себя энергию изначального. Для этого я тоже еще не до конца созрел. И чтобы меня не разорвало в клочья, Нужны дополнительные пустые резервуары для оттока лишней энергии. Это вы. Данила сам по себе прожорлив не по-людски и к тому же связан со мной. Ну а у вас, мои самочки и связь с Данилой. То, что не поместится в меня и в вашу троицу, направится к остальным бойцам, лежащим в соседнем помещении. Но их резервы ни в какое сравнение с нашими не идут, поэтому воспринимать всерьез их помощь не стоит. На всякий случай приготовил. Курочка по зернышку, глядишь и не переломит соломинка хребет верблюда. То есть всех нас может не хватить, так нужно понимать твои пояснения, подал голос я. Да, Даня, риск большой, так как не могу точно представить, сколько силы сосредоточено в моем предке. Но иных вариантов нет ни для меня, ни для вас, вернее, для вашей реальности. Одни вы маидов не одолеете, а я сам вряд ли освою энергию изначального. Вот такой симбиоз у нас намечается. Проблема в том, что мне нужно было не просто привести вас троих в это священное для великих наумбов место, но и подготовить для сотрудничества не только физически, но и психологически. Без добровольного согласия я не смогу удержать ниточку между нами. Поэтому ты и сказал, что решать нам. Именно. Извини, что вот так подвел вас к сложному выбору. В ином случае вы бы отказались. Я и сейчас не согласна играть в эту рулетку, прямо ответила ведьма. Значит, умрем все, так как все равно попытаюсь принять дар изначального. Нет у меня иных возможностей возродить род наумбов и сохранить человеческую реальность. Она, поверьте, теперь тоже важна для меня, как родная. Слишком долго я в ней воспитывался, частично переняв людскую психологию. Решайте сами, но расклад такой. Вы отказываетесь. Я все проделываю сам. Как неисправимый оптимист, даю 10% на то, что выживу, не больше. Подохну. Вы остаетесь живыми, но пустыми и в этой реальности. Останусь целым. Как и обещал, верну вас домой, но больше нас ничего связывать не будет. Слишком разные уровни восприятия действительности не дадут нормально сотрудничать. Только зародышам придется раньше времени на свет вылезти. Ничего, не дам им загнуться без энергии. Вариант 2. Вы соглашаетесь. Тут уже шансы повыше. 50/50, в случае неудачи долго мучиться не будем. А вот если все получится, то тогда обретем такую мощь, которой маиды позавидуют. Я возрождаю племя великих наумбов, а человечество избавляется от угрозы реальности джиннов. А третьего варианта не предусмотрено, с надеждой спросила Галина Якутова. Чтобы и волки целы, и овцы сыты, к сожалению, в родовой памяти моих предков больше ничего нет. Согласна, первой приняла решение Вера. Согласен, кивнул я, но обязательно напомни, чтобы я за такую подставу тебе всю харю расквасил. Куда уж вам, инвалидам, без меня, пробурчала ведьма. Кстати, Даня, квасить харю будем вместе, если выживем, конечно. Что ж за день сегодня такой поганый? Глава 28. Получив последнее согласие, Чах моментально подлетел к статуе, вернее энергетической мумии изначального наумба. Приняв боевую ипостась, он острым клыком вспорол одну из своих лап. Бирюзовая кровь фонтаном брызнула на изначального. Мы смотрели не отрываясь, но ничего не происходило. «Кажись, ни хрена у него не вышло», – прошептала мне Вера. Но не успел я ответить, как статуя вспыхнула так, будто ее горящим напалмом облили. Вместе с ней загорелся и Чах, и ему явно больно. Наум порал благим матом. Его голос ударил по нашим мозгам похлеще кувалды. Но упав на пол пещеры, я не потерял сознание, хотя и очень хотелось. Расплавленный свинец в моих жилах заставлял вопить и корчиться. Казалось, что предел мучений вот-вот наступит вместе со спасительным забытьем, но становилось лишь хуже. А я, млять, в полном сознании. Мозг, отключись, дай подохнуть спокойно. Захлебываясь в мысленном крике, умолял я со слезами на глазах. Кажется, начал раздирать свои вены ногтями, пытаясь хоть так выплеснуть боль наружу. Но облегчить страдания не получилось. Предел все же настал. В какой-то момент я просто перестал что-либо чувствовать. Нет ни боли, ни этой гребаной пещеры. Ничего нет, даже меня самого. Лишь только бескрайний туман, частью которого является тот, кто был когда-то Горюновым. Холодное равнодушие без каких-либо намеков на эмоции гонит туман. Постепенно капли его превращаются в снежинки. Но мне нет до этого никакого дела. Внезапно снежинки попадают в солнечный луч и тают. Я снова туман, но уже не такой густой. Впереди свет. Нет, это не свет, а огненный вал, прожигающий меня насквозь. Хорошо, что не больно. Нет, больно, очень. Ору и открываю глаза, снова очутившись в проклятой пещере. Рядом со мной кричат Вера и Галя. И еще я слышу, вернее, чувствую, что там, за толстой каменной стеной, мои ромалы и вся группа черта тоже заходится в истошном крике. Нужно подняться и всех отсюда вытащить. Нужно. Нуж, кажется, я вырубился. Точнее, вырубился я раньше, а теперь снова пришел в себя. Лежу на мягкой траве и пялюсь в надоевшее гоблинское небо. И ничего не болит. Хочу повернуть голову и осмотреться. Его сил даже на подобное геройство не хватает. Даня, не шевелись. Скоро отпустит, нависает надо мной говорящая голова Чиха. Все хорошо, у нас получилось, раз живы. Пытаюсь объяснить, что ничего хорошего, раз меня парализовало, только губы не разлепить. Но Наум понял мои претензии без слов. Я тоже так валялся, но мой организм быстрее усваивает энергию, поэтому и очухался быстрее. И Галя с Верой тоже скоро придут в себя, и остальные ребята. Я знаю это, не надеюсь, что будет, а знаю. Но вот честно, если бы мне самому предложили еще хоть раз пройти через подобное, то даже ради сохранения рода и великих мировых целей ни за что б не согласился. Извини, что и вас втянул. Ну опять реально выхода не было. Суука, наконец-то, слегка справившись со своей немощью, протянул я, выдавая основную информацию, которую хотел донести до Свинорыла. Отлично. Ничуть не обиделся Чах, расплывшись в улыбке. Видишь, речь уже восстанавливается. Да мы еще на вашей с Веркой свадьбе потанцуем. Падла гребаная, уже более отчетливо обозначил я отношение к такому гостю на свадьбе. Удавлю, это потом. Вот, попей. Вижу перед своим лицом огромный сосуд. Наум начинает лить воду, а я, рефлекторно открывая рот, пытаюсь поймать живительную струю. И сразу так хорошо становится, как никогда в жизни. Ни в этой, ни в той. Живая вода. Настоящая живая вода. Откуда-то взялись силы аккуратно сесть и внимательно осмотреться. Маленькая полянка и чахлый лесок, окруженный высокими каменными стенами гор. Неподалеку аккуратными рядами лежат мои товарищи и Вера. На четырех костях добираюсь до них и прислушиваюсь к каждому. Дышат. Все живы. То ли от радости, то ли время пришло, но почувствовал, что могу подняться. Посмотрел на Чиха. Тот осторожничает и не приближается ко мне. Это не потому, что боюсь, поняв все по моему кровожадному взгляду, объяснил Наум. Просто тебе резких движений пока лучше не делать, ведь обязательно же захочешь до моего нежного пятачка добраться. Так, уже хочу. Иди, падла, сюда. Ну, не горячись, Данила. Я ведь рисковал не меньше вашего. Иди сюда, говорю. Ладно, поник Чах. Видимо, карма у меня моя такая. Заслужил. После этих слов он реально подлетел и, зажмурившись, вытянул свою морду вперед. Надо, значит, надо. Не тяни, Данилушка. Отчего-то бить по такой хорошей цели расхотелось. Больше не обращая внимания на Наумба, я подошел к Вере и взял ее за руку. Досталось девочке. Впрочем, остальные тоже не из санатория, судя по внешнему виду. Внезапно лицо девушки из пепельно-серого резко превратилось в румяное. Вера открыла глаза и непонимающе уставилась на меня. Вижу, что пока не двигаться, не говорить не может. Чах, воды. Свинорыл быстро исполнил приказ, и я аккуратно напоил любимую. Сука, повторила она мои первые после пробуждения слова, гневно уставившись на Наумба. Как только появилась возможность подняться с моей помощью, Вера замахнулась, чтобы вмазать Чиху, который решил, что его все равно побьют, поэтому нет смысла зря уставать, уворачиваясь от неминуемой кары. Но удар не получился. От резкого движения Веру повело, и она осела обратно на землю. А я говорил, что пока не стоит сильно дергаться, глубокомысленно изрек Чах. О, Галюнчик просыпается. Интересно, какое первое слово она скажет. Слово оказалось то же самое, и не одно. Ведьма дождалась, пока губы начнут ее полностью слушаться, а потом выдала тираду минуты на две. Правда, встав на ноги, бить Наумба не стала, заявив, что этот утырок недостоин славного кулака майора спасателей. К вечеру очнулись все наши. Разведя небольшой костерок, устроили небольшую сходку, на которой я объяснил случившееся. То есть зло проговорил черт, Чах использовал нас, стараясь прибрать к рукам могущество предков. Но сам все сожрать не смог, поэтому использовал людей, как дополнительную тару для энергии. Создал цепь из резервуаров, где сам являлся цистерной. Ты, ведьма и невеста, банками, а все остальные, пробирками, именно, кивнул я. Причем использовал нас до последнего момента в темную, так как ему, видите ли, нужно было для правильного вливания энергии определенное психологическое состояние основной тары. Узнав, что опять всему виной Чах, народ вначале хотел устроить расправу над гаденышем, но после жарких дебатов пришел к выводу, что больше он не член нашего отряда и внимания не достоин. Сам Чах, нахохлившись, сидел на одном из каменных выступов и в разговоры не вступал. «И что делать дальше будем, господа хорошие?» – спросил я у группы. «Как это? Что?» – удивился морячок. «Домой пробираться. Не все так просто. Вернее, выход в нашу реальность найдем. Но вот был у меня один интересный разговор с императором. Вера, кстати, тоже на нем присутствовала. Так вот, император затеял этот рейд не просто ради прикола. Была интересная фраза, что у нас может выгореть дело, ради которого Александр V ни себя, ни внучку не пожалеет. Мы можем запечатать на какое-то время реальность Маидов. И, как понимаю, этот план придумал именно Чах». «Верно», согласилась наследница. «Все именно так и было. Сейчас, когда немного мозги на место встали, тоже готова задуматься над этим вопросом. И, кажется, император знал, что нас здесь ожидает. Все поганее и поганее», задумчиво протянула ведьма. «Я бы с удовольствием на все плюнула и ушла домой гоблинскими партизанскими тропками, но закрыть реальность джиннов заманчиво. Не закрыть», неожиданно подал голос Чах. «Развести миры». «Чего?» хором спросили, кажется, все присутствующие. «Я разговаривал с императором о том, что как только сам прокачаюсь и вас поэтапно прокачаю вначале на Кроу, а потом и лично, то мы сможем запечатать реальность Маидов и после этого спокойно расправиться с Кроу и Харками. Вернее, только с реальностью вампиров разделаться нужно было. Это уже я сам возьму под контроль на Умбов, когда вылупятся мои самки». Однако, получив не только мощь изначального, но и полный доступ к родовой памяти, могу с уверенностью сказать, что есть способ полностью развести реальности, заставить их отлипнуть друг от друга. Мои предки имели подобные знания, но ими не пользовались, так как легко перемещались между реальностями исключительно с помощью своего дара. К тому же такое может привести к серьезным катастрофам. Свою же реальность великие наумбы берегли и портить не хотели ни слияниями, ни разводами. «Да он нам очередную хрень втирает», — скептически отмахнулся Жир. «Опять свои делишки обтяпать нашими руками хочет. Лично у меня веры к этому гаду никакой нет». «Подожди-ка», — заинтересовавшись, остановил его черт. «Летающему поросю я тоже не верю, но к словам барона и невесты прислушаться стоит. Да мы все уже сказали. Смысл нас слушать?» — пожала плечами Вера. «Могу лишь добавить неутешительные выводы моего дедушки, что джиннам мы обязательно проиграем. Слишком неравны их и наши возможности. Даже если на какое-то время и запечатаем их реальность, то всего несколько сотен лет для человечества выгодаем. Но итог всей войны не изменится», — невесело добавил я. «Так что давайте послушаем, что нам этот наумб сказать хочет». «Не хочу, но придется», — вздохнул Чах. «Изначально я планировал прокачать группу и заявиться к джиннам. Вернее, должен прийти Данила, так как его они приглашали к себе и возможность легального беспрепятственного прохода оставили. Но теперь мы все соединены в одну цепь. Этакий единый энергетический организм получается. Поэтому, если Данька пройдет, то и мы легко следом припремся. Уже в самой реальности есть большие шансы выйти не на очередную проекцию Маида, а на него самого. Внедриться, так сказать, в энергетическую систему, а потом изнутри основательно ее подпортить, разорвав налаженные связи между джиннами. Минимум пару сотен лет Маиды будут восстанавливаться. На это время отгородиться от всех глухой стеной, оставив на произвол судьбы Харков с Кроу, а также временно потеряв интерес к планомерной экспансии у людей и сирин. «Нестыковочка», — ехидно произнесла Якутова. «Откуда ты знаешь столько про джиннов, хотя раньше?» «Потому что, прокачавшись с вашей помощью на суккубах и одной проекции джинна, я научился не только перемещаться между реальностями, но и получил доступ в закрытый для меня ранее мир Маидов. Правда, долго там находиться не мог, засекли бы и грохнули, но кое-какую инфу собрал. Кстати, самого императора сводил на окраину мира джиннов. Ему хватило доли секунды, чтобы впечатлиться до самых памперсов. Поэтому он и дал согласие на нашу с вами операцию, со всеми прокачками, непонятками и рисками. Без его разрешения в таких масштабах я не стал бы самоуправствовать, так как пока что простой бомжар без права решать судьбу иной расы. Одинокий, всеми гонимый. Это был изначальный вариант, прервал я начинающиеся жалостливые наумбовские стенания. А теперь что предложить хочешь? У Маидов своя энергетическая сеть. Раньше я просто видел ее, а теперь с вашей помощью могу попасть вовнутрь. И не просто разбалансировать, а уничтожить полностью. Рванет не только она, но и вся гадская реальность, а также то, что удерживает несколько реальностей рядом. Правда, есть неприятный побочный эффект. В случае с простой разбалансировкой у нас шансы выжить около 7%. А если наглухо валить джиннов, то вырисовывается та же семерочка, но с ноликом впереди и запятой. 0,7% всего, воскликнул астроном. Ага, я же оптимист. Это при самом удачном раскладе. А вариант пока ничего не делать, точнее, просто разбалансировать, потом дождаться вылупления твоих самочек и уж дальше, предложил я. Не выйдет, Данила. Во-первых, самки наумбов, в отличие от самцов, не являются мощным наступательным оружием. У них более развиты иные способности, направленные на рождение потомства. Во-вторых, второй раз даже мне будет не пробиться к маидам. Я тебе так скажу, они не слабее великих наумбов. Вернее, мы до такой степени разные во всем, что сравнивать нас нельзя. Ну и последнее, ты невнимательно меня слушал. Шансы выжить у нас и после первой попытки маленькие. Вторая вряд ли будет. И у тебя, и у меня. Странно, недоверчиво произнесла Вера. А зачем ты тогда лезешь в это дело? Можешь же спокойно отсидеться в стороне, использовав нас с ведьмой как инкубаторы для своих самок. Потом расплодитесь, отожмете свою реальность у харков и сможете противостоять маидам. А тут мы наблюдаем героическое самопожертвование не только собой, но и будущим своей расы. Все дело в том, что в какой-то момент маиды разорвут сами связи между реальностями, возьмут доступные объекты, высосут их полностью и уничтожат общую паутину. Причем сделают это настолько жестко, что от вас и нас ничего не останется. В родовой памяти есть упоминание о случившихся слияниях и исчезнувших в них реальностях. Объяснение этому не было предоставлено, но теперь я понимаю, что все дело в маидах. Они – энергетические охотники, пиявки, высасывающие подходящие им миры. Без этого джиннам не выжить. Так что будущее моих потомков тоже под большой угрозой. Ну и еще, я не совсем правильный великий наумб. Из-за Даньки во мне часть энергии человеческого мира. В моих самочках, благодаря тебе и Гале тоже будет определенная мешанина. Получается, что у нас и наших детей как бы две энергетические родины, а наумбы свое защищают на уровне инстинктов. Это в нас намертво вбито предками через родовую память. Даже если и захочу, то отступить теперь не смогу, да и не захочу. То есть ни тебе, ни нам деваться некуда, мрачно поинтересовалась Света Радостина. Почему? Выбор есть всегда. Во всяком случае, вы сможете прожить свою жизнь до самой смерти достаточно спокойно. Отдуваться будут ваши дети или внуки. Говорю об этом честно, так как если вдруг решитесь пойти в реальность маидов, то должны не просто это делать из-за стадного чувства, а приняв искреннее решение. Мне необходимы будут ваша воля и разум. Любой, даже маломальский блок в голове хоть одного из присутствующих приведет к поражению. «Тебе все мы нужны?» – спросила Якутова. «Да, ведьма», – кивнул Чах. «Энергия изначального наумба сосредоточена не во мне одном, а в каждом из присутствующих. Она понадобится вся для развода реальностей. Если кто-то откажется, то сил хватит лишь на несколько столетий разбалансировать энергетическую сеть маидов. Выбирайте, как готовы поступить. Тех, кто откажется, винить не стану и сегодня же верну в Ярославль. Теперь для меня это несложно, но выбор придется делать здесь и сейчас. К сожалению, многие из вас не приспособлены под наумбовскую энергию, поэтому она через сутки начнет улетучиваться. Твою мать, выругался черт, как же сейчас резко захотелось нажраться, прямо до розовых соплей. Могу и бухло предоставить, серьезно ответил Чах, но такие решения лучше принимать на трезвую голову. Пьяными мы обычно смелее, чем есть на самом деле. Потом, с похмелья и пожалеть о выборе можете. Оно нам надо, не надо, вздохнул наш капитан. Я однозначно иду, у меня дочка. Пусть она лучше останется без отца, чем без будущего. Не торопись с ответом, неожиданно возразил Наумб. Давайте сделаем так, я погуляю часок, и вам советую разойтись, а не сидеть вместе. Покопайтесь в себе, перетрясите собственные души без посторонних. Как только созреет решение, мысленно скажите да или нет, неприлюдно, чтобы не бояться осуждения или желая видеть одобрение товарищей. Я услышу. После этих слов Чах исчез. Мы же, молча переглянувшись, действительно понуро разбрелись по этому оазису среди гор. Как и прапорщуже капитан Станов, для себя решение я принял. Иду. Есть друзья и семья, за которых теперь в ответе. Есть ощущение полной принадлежности к новому миру, давшему мне второй шанс. Много чего еще есть. Я всегда был и оставался воином, призвание которого – защищать других, даже ценой собственной жизни. И если оступлюсь, предам прежде всего самого себя. Неожиданно позади меня раздался тихий свист. Обернувшись, с удивлением увидел свою давнюю знакомую в розовом балахоне. Выглядывающая из-за куста нелепая смерть поманила меня своей костлявой ручкой, сжимающей белую сумочку. Неспроста такое. Я сделал шаг в сторону нелепой и вдруг понял, что нахожусь в полнейшей темноте. Глава 29. Постепенно темень стала рассеиваться, и я обнаружил себя на такой знакомой кухне моей хрущевки прошлого мира. Рядом табурет, стоящий четко под перегоревшей лампочкой, которую собирался заменить перед своей смертью. Сама смерть, правда, нелепая, тоже присутствует. Скромно стоит в уголке и внимательно наблюдает за моей реакцией. Не понял, только и смог промямлить я, пытаясь понять, то ли мне это снится, то ли все остальное в ином мире привиделось. А чего тут непонятного? Произнесла нелепая. Моя ставочка на тебе сыграла полностью. Вот и решила сделать маленький подарок, дав право выбора. Ставка сыграла, на что хоть спорили, не поймешь, и не о том спрашиваешь. Ты услышал остальные мои слова, да, про право выбора. Молодец, Антон Васильевич, благодушно кивнула она. Со слухом все в порядке. Не Антон Васильевич, а Данила Юрьевич, машинально поправил я. Это как посмотреть, в этом мире ты Антон Галич, Данила Горюнова здесь нет. Он через час должен погибнуть, оказавшись в реальности Маидов. Мы провалим миссию? Резко спросил я, внутренне напрягшись. Не провалите, просто не выживете, все. Поэтому и дала тебе второй шанс, вернув во временную точку, разделяющую твою жизнь и смерть над и после. Не становись на табурет, замени его другим или просто пока лампочку не меняй. Тогда проживешь еще не один десяток лет. Скоро женщину приличную встретишь, ребенка с ней заведете. Дослужишься до полковника, прежде чем на пенсию уйти, и умрешь красиво в окружении любящих детей, внуков и даже правнуков, с печатью правильной смерти, а не какой-то там нелепой или, что еще хуже, с множественными печатями различных моих ипостасей. Чуешь разницу? Чую. Но Чах говорил, что для закрытия реальности Маидов нужна вся группа. Получается, а какая тебе разница? Перебила меня смерть, там не твой мир, даже тело не твое, живи здесь и сейчас, со своими друзьями, товарищами, коллегами, родными, а не с тем, что принадлежит Даниле Горюнову. Используй свое, а не чужое. Подумай, крепко подумай, кто ты есть на самом деле. И тогда поймешь, какой царский подарок я тебе сделала. Я действительно, как и просила нелепая, задумался. Достав из кармана помятую пачку сигарет, закурил и вышел на балкон. Огни ночного города. И за каждым из этих огоньков в домах скрывается своя, невидимая посторонним жизнь. Кто-то ужинает, смотрит телевизор, ругается или занимается любовью. Люди живут своей привычной жизнью, абсолютно ничего не зная о том, что происходит у других. Им просто нет дела до этого, пока не случится беда. Но когда она без спроса заявится в гости, обязательно вспомнит о парнях из МЧС. Панически набирая номер нашей службы, начнут просить о помощи. И мы придем, и спасем, если уже не будет поздно. Это наша работа. Только мне сейчас видятся не окна, залитые электрическим светом, а иные реальности. Я знаю, что они есть. И еще я знаю, что у них тоже беда, с которой без меня не справиться. Нелепая смерть не права. Нет больше прошлого майора МЧС Антона Галича. Есть другой человек, вобравший в себя его душу и часть жизни придурковатого юноши Данилы Горюнова. Именно в той реальности, а не в этой или какой-нибудь еще. Если останусь здесь, то потеряю не просто друзей, любимую и новую страну, а нечто большее. Так что врет нелепое. Не будет у меня правильной смерти. Чтобы ее заслужить, необходимо элементарное уважение к себе. Понимание, что сделал в своей жизни все правильно. Не предал, не смолодушничал, не отказался от своих принципов. Догоревшая до фильтра сигарета обожгла пальцы, выводя меня из задумчивого состояния. Щелчком отправив окурок в полет, я решительно прошел на кухню и с улыбкой обратился к розовой потусторонней даме. Рано или поздно все равно помирать, так что, извини, подарком твоим не воспользуюсь. После этого встал на табурет. Бинго! Взмахнув своей сумочкой, довольно завопила нелепая смерть, перекрывая хруст подломившейся деревянной ножки табурета. Очнулся в гоблинской реальности именно на том же самом месте, с которого меня и украла смерть. Или это было всего лишь наваждение? Да какая разница? Быстрым шагом направился к костру на поляне. Там уже все наши. Нет, астронома и Зою Воскресенскую не вижу. Значит, двое отказались. Эти скоро тоже придут. Видя, как я нахмурился после пересчета бойцов, проговорил Чах. У них сейчас прощальный секс. На всякий случай решили его устроить, а то шансы заняться им потом у ребят невелики. Поторопи их, буркнула недовольная ведьма, а то завидно. Мой-то Модестик сейчас далеко, и моя Настя тоже, вздохнул морячок, после чего покосился на меня. Извини, Данила. Ничего, отмахнулся я, дело молодое, да и 5 минут погоды не сделают, так что пусть Зойка с астрономом нормально расслабится. Может, не 5, а 105, кокетливо стрельнула Вера глазами, намекая, что тоже не прочь попрощаться. Лучше мы так нашу встречу отметим, без ограничений по времени. Тем более наша парочка уже возвращается. Откуда знаешь? Хотя, да, на секунду расслабилась и словно всю округу в телескоп разглядела. Странное ощущение. Новые силы с новыми возможностями, пояснил Наумп. Привыкайте. Как только слегка смущенные, но очень довольные Зоя и астроном явились к костру на поляну, Чах начал давать вводные по нашей спецоперации. Начинается все с Данилы. Перемещаю его к реальности Маидов. Уже находясь в ней, вступает в диалог с очередной проекцией Джинна. Именно в этот момент появляется вся наша группа, используя Даньку, как маячок и ключик. Но гробить тварь не надо. Необходимо взять ее под контроль и по энергетическим каналам пленника переместиться к настоящему Маиду. Прямо в его сволочную башку влезть. Если она, конечно, у него имеется. Дальше уже моя работа. Взламываю джинновскую общую сеть и крушу ее полностью. А мы, поинтересовалась ведьма. А хрен знает, Галюнчик, признался Чах. Именно с этого момента начинается смертельный экспромт. Я даже примерно не представляю, с чем придется столкнуться. Действуйте по обстановке. Тем более мы все будем находиться в одной связке. Единый организм, так сказать. Поэтому переговоры вести не нужно. Мои и ваши мысли будут одни на всех, как и вся энергия изначального Наумба. Когда начинаем? Задал очередной вопрос черт. Сейчас, не будем тянуть гоблина за причиндалы. В тот же самый момент я понял, что Чах переместил меня к границе реальности Маидов. Кругом не души, так как вблизи ее нашим войскам ловить нечего. Если джинны решатся на вылазку, то легко уничтожат любую военную группировку, вставшую у них на пути. Судя по разбитым бетонным блиндажам и старым обвалившимся окопам, такое уже случалось. Не глядя на этот мрачный пейзаж, подошел в переливающейся разноцветной стене и прокричал. «Я укротитель. Разговаривать будем или уже передумали?» Тут же в стене образовалась черная дыра, в которую шагнул, на удивление не испытывая ни капли страха. Лишь боевой азарт бурлил в крови. Реальность Маидов ничем не удивила. Рассчитывал увидеть в ней какие-нибудь чудесные аномалии, но, кроме песка бескрайней пустыни, никаких сюрпризов. Неожиданно передо мной возник огромный торнадо. Не прошло и пары секунд, как он исчез, оставив после себя сидящего на троне 5-метрового огненного мужика с большим пузом и ветвистыми рогами. «Очень впечатляет», — с усмешкой произношу я. «В прошлый раз опарыш длинный был, вот он разочаровал сильно. Только ты с рогами перестарался. В нашей реальности их носить не очень почетно, но во всем остальном...» «Молодец, 5 с минусом из-за рожек». Огненный джинн ничего не стал отвечать. Он просто шибанул ментальным кулаком по мне так, что будь я прошлым Данилой, не просто сдох, а расплавился бы от подобной энергетической мощи. Только я временно теперь не он. Ментальной вражьей дорогой тут же воспользовалась вся наша группа. Чах, вернее, уже не Чах, а все мы не стали гасить чужую силу и трансформировали ее в родную, полностью захватив сознание джина и по нему переместившись в энергетическую структуру одного из настоящих хозяев этой реальности. Маид подобного явно не ожидал, он замешкался на тысячные доли секунды, но нам этого хватило, чтобы получить доступ к общей сети тварей. И вот тут я понял, что нам крышка. Маиды сами по себе не являются существами из плоти и крови. Это огромные энергетические облака со своими личностями, но сплетающимися в единую систему. Систему, имеющую общий разум, как и мы сейчас. Но сравнивать дюжину людишек и одного не до конца созревшего Наумба с мощью целой реальности, Это как сравнивать муравья со слоном. Мы явно переоценили себя, но наш общий разум сдаваться не собирается. Даже если слегка укусим своими муравьиными жвалами, то и это будет достижение. Облако маитской сети неоднородно. В нем постоянно появляются и гаснут какие-то завихрения. Мое общее «я» знает, что это такое, программы, связывающие маидов в целое. Наше «я» бьет по ним, заставляя джинновское облако чернеть в местах попадания. Плохо одно, вся наша мощь быстро сходит на нет. Еще с десяток связующих вихрей испортим и выгорим полностью. И тут я внезапно почувствовал боль Веры и Галины. Не нашу общую боль, а именно их. Словно девушки вывалились из спаянной группы и стали сами по себе. Две ярких вспышки в их головах привели к выбросу энергии. Это же рождаются самочки наумбов. Две охренительно сильных бомбы вырываются своими килотоннами. Я знаю, так как сам сейчас часть наумба. Вокруг нас все чернеет. Значит, уничтожили большой участок сети маидов. Надеюсь, он не восстановится. Вернее, это не я надеюсь, а наше общее «я», в которой снова включены ведьма с невестой. Но вместе с чувством победы приходит иное чувство. В нас больше не осталось энергии. Совсем. Общее «я» начинает распадаться. Уже почти собственным мозгом понимаю, что нам хана. Злость и обида, что все так быстро закончилось, накрывают меня с головой. Моей головой. Но сдаваться не собираюсь. Спасатели работают, пока есть силы и шансы. Не стараясь поразить очередной маитский вихрь, словно по чьей-то подсказке вхожу в него ментально. Сам становлюсь частью гребаной вражьей системы. Впервые за время схватки чувствую собственное тело. Оно горит огнем от непонятных знаков, разрывающих кожу и с кровавыми брызгами вылетающих на свободу. Я уже один раз мельком видел их. Это печати смерти. Те самые печати, что при рождении были проклятием прошлого Данилы. И еще они являлись, по уверениям нелепой, системным глюком, который невозможно убрать. Глюк. Системный. Но ведь я сейчас нахожусь именно что в системе. Пусть не в компьютерной, а иного порядка, но факт остается фактом. К тому же и сами печати смерти, не простые баги, а такого уровня, который даже примерно в моей голове не укладывается. А значит, ты сделал то, что должен был сделать, раздался у меня в голове голос нелепой смерти. Умудрился не умереть и выйти на тот уровень, что смог тебе пробиться сюда. Я доставщик вирусной программы, не совсем, ты ее часть, основное ядро. И что дальше? Совсем растерялся я от таких новостей. Ничего, твои печати смерти рассинхронизируют здесь все. Просто подпитывай их, не отпуская от себя, как бы больно ни было, даже на миллионную долю секунды не давая себе усомниться в том, что делаешь. Хорошо, но зачем тебе это надо? Поймешь при следующей нашей встрече, хихикнула нелепая. Или не поймешь, бесконечность представить можешь? Вряд ли. Так же и со смертью. Я бесконечна, до такой степени бесконечна, что одновременно являюсь и жизнью. А сейчас не отвлекайся. Чао, дорогой. И спасибо за выигранные пари. Нелепая смерть исчезла, а я приготовился к схватке с реальностью маидов. Знаю, что сейчас будет больно, но готов пережить все, если есть шанс на победу. Спасатели МЧС работают до последнего. Имперские спасатели тоже. 3 года спустя, я удобно расположился в шезлонге и, попивая коктейль, лениво наблюдал за тем, как 5 молодых наумбов резвятся в воде вместе с десятком сирин. «Все в меня», — гордо произнес Чах, сидевший на песке рядом и тоже потягивающий коктейль, правда, без сока, а состоящий исключительно из спирта и карамельной эссенции. «Твоя-то скоро разродится, его уже почти готово», — раздался за нашими спинами голос Веры. Моя жена подошла и тяжело опустилась на соседний шезлонг, скрестив руки на большом животе. «Недели 3 и Данила станет отцом», — с улыбкой произнесла она. «Чах, что там у тебя в реальности новенького? Уже с год не виделись. Мог бы и раньше нарисоваться». «Раньше не мог. Дел много», — пояснил Наумб. «Тем более у нас теперь слишком разное течение времени, и я за последние 30 лет успел по вам соскучиться не меньше. Но зато полностью подмял под себя Харьков. Жены вместе с первым выводком основательно мне в этом помогли. Геноцид с ментальным подчинением, как мои предки, устраивать не стал. Просто расхреначил все непримиримые селения и создал новые, исключительно для гоблинского молодняка. Короче, все идет по плану, и наумбы с харками потихонечку уживаются. так что имею право на заслуженный отпуск. Как я оказался с женой и Чихом на острове посреди бескрайнего океана реальности Сирин? Началась эта новая история во время поединка с Маидами. Я ее почему-то совсем не помню. Лишь остался в памяти далекий отголосок чего-то ужасного. Того, что больше никогда в жизни не хочу пережить. Но раз я жив, значит, справился совсем достойно. Очнулся в больничной палате. Не успел открыть глаза, как вокруг меня началась суматоха. Потом прибыл император и начал закидывать вопросами. На многие из них я не знал ответов, а то, что помнил, благоразумно не стал озвучивать, понимая, что смерть особо, не любящая публичных рассказов о своей деятельности. Вся остальная наша группа, к радости моей, оказалась жива и давно уже на ногах. Лишь я один провалялся почти полгода в коме и пропустил весь эпик разделения миров. Даже жаль, что не увидел собственными глазами. Хотя, как потом выяснилось, ничего интересного не пропустил, кроме неба, почти сутки полыхающего разноцветными огнями, дикой тошноты у всех людей и нескольких землетрясений. Почти год после разделения миров творился по всей земле настоящий бардак. Моей группе было чем заняться. То шерстили Европу, государство которой, избавившись от внешнего врага, устроили настоящую междоусобицу, пытаясь расширить свои владения. То своих дураков успокаивали, решивших, что Российская империя им теперь ни к чему. Как бы то ни было, но относительный порядок был наведен в кратчайшие сроки. По итогам событий я вначале получил чин лейтенанта. Вся моя группа стала не ниже полковников и имеет теперь свои подразделения. И лишь один Данила Горюнов, 3 звездочки на погонах. Правда, Александр V успокоил, объяснив, что членам императорской семьи полагается проходить все звания, начиная с низов. Ну, а после этого закатил роскошную свадьбу. Даже Чах на нее приперся из своей реальности, невесть как узнав о событии. Нажрался на ум знатно, но буянить его утащили домой самочки. Так что никаких неприятностей в столице не случилось. Лишь когда он протрезвел и снова явился в гости, то узнал интересную штуку. Оказывается, сирены еще во время слияния миров реконструировали несколько водоемов под свою воду. После развода реальности связь с русалками была на время потеряна, но великий Наум Чах через эти озера смог создать пространственные туннели, которыми теперь с удовольствием пользуются и люди, и русалки. Как только в семействе Труваровых-Горюновых узнали о беременности Веры, на общем сходе родственников было решено, что девочке на сносях нужен благоприятный климат, и меня отправили послом в реальность Сирин. Уже 2 месяц сидим здесь под неусыпным контролем докториц Шуал Шам и Шуал Таур, заодно подбираем имя для будущего сына. Это отдельная тема, достойная боевика, так как наши предпочтения с Веркой расходятся. Скучно живем, Данила, грустно вздохнув, отвлек меня Чах от воспоминаний. Может, развлечемся? Я тут случайно экспериментировал и интересную реальность посетил. Знаю я ваши развлечения, грозно ответила Вера. Так что дождитесь, пока рожу, и вместе прошвырнемся. Думаю, что остальные наши тоже не откажутся. Ага, хмыкнул я. Как только родят или детишек от жен дождутся, прямо демографический взрыв намечается. И ты, и Зойка Воскресенская, сеструха моя от морячка округлилась. Ведьма с Модестом тоже не отстали, даже у черта жена, словно по календарю, в одно и то же время все забеременели. Это лишь первая волна, пояснил Чах, потом будет еще одна, в которой остальные члены нашей группы оставят потомство. Даня, человечество совершает резкий качественный скачок в своем развитии, Наумбы, кстати, тоже, неспроста такое, значит, что-то намечается на таком уровне, который нам и не снился. Опять война, насторожилась Вера. Война или нечто иное, не знаю. Но эти события произойдут уже не при нашей жизни. Через 1000, а может и 1 000 000 лет. Ну, а мы свое отвоевали. Айда купаться. Больше ничего не говоря, Наум взлетел и камнем рухнул в море. Я же продолжал думать над его словами. Правда, недолго. Зачем лезть в далекое будущее, если очень хорошее происходит здесь и сейчас? Смысл портить счастливый момент? Скоро, уверен, Чах притащит на остров всех наших друзей. Так что намечается грандиозная вечеринка. Жить нужно в кайф, несмотря на статус, кошелек и прочие абсолютно неважные вещи. Единственное, о чем жалею, что не смог выведать у нелепой смерти, какое пари она заключила. Явно ведь его выиграла, сучка розовая. Ладно, спрошу, когда придет время. Надеюсь, оно наступит очень нескоро, так как жить я собираюсь долго, интересно и счастливо. Эй, свинорыл, заорал я, вскакивая с шезлонга. Ну кто так плавает, смотри, как надо, амеба летучая. Верунчик, я скоро, не скучай.